план переворота. «Переворот назрел», — сказал сотрудник. «Вот данные. Заебан получил 10 тонн орденов, совершил 10 тысяч поездок, начитал 100 томов речей, сделал миллион глупостей. Запиранги кипят от зависти. Еще немного, и они подыхать начнут, так и не успев покрасоваться на сцене истории в качестве фигур первого класса». «Согласен», — сказал начальник ООН. «А кого мы посадим в новые заебаны?» «Претендентов, имеющих шансы, всего 197», — сказал сотрудник. «На этот раз пустяки». «Ну да», — сказал начальник, — «это-то и вносит усложнение». «Ну хорошо», — сказал сотрудник. «Мы намекнем за вторангом, и тогда число претендентов утроится». «Добро», — сказал начальник. «А в заебаны отберем самого бесперспективного кандидата, не имеющего никаких шансов, как всегда». «А может быть, вы сами?» — заикнулся было сотрудник. «Ты что, совсем сдурел?» — заорал начальник. «У меня больше всех шансов. Я кандидат номер один, как всегда. А ты знаешь хотя бы один случай, чтобы первый претендент приходил к власти? Вот то-то. Доложи план переворота. Слушаюсь», — сказал сотрудник. «Итак, первым делом захватываем забегаловку, потом сортир. Одновременно окружаем ларек и отрезаем телефонную трубку. Участкового спаиваем, сделаем все так, что даже никто не заметит никакого переворота. Обычный пьяный дебош. Массы? Массы пойдут за нами. Мы выбросим лозунг «Ширли-мырли всем желающим без очереди». Каково, а? Классики сдохли бы от зависти. Оппозиционную группу потом ликвидируем. Пара процессов и все. На них свалим все недостатки». «Добро», — сказал начальник. «Действуй. Когда переворот совершится, доложишь». «Постой, постой. А сроки?» «Сегодня поздно, завтра рано», — сказал сотрудник. «Так что...» Возвращение. И приснился Мазире сон. Ему снилось, что с утра его новую мастерскую на проспекте Победителей стали заполнять чиновники из Министерства культуры, сотрудники ООН, руководители из отдела культуры, представители Главного управления изобразительного искусства, инспекторы канцелярии главного теоретика, журналисты, художники, писатели, женщины, девицы, стукачи, друзья, знакомые, иностранцы. В новой просторной мастерской толкучки не чувствовалось. Монументальные фигуры из нового вечного материала соплепласта выглядели значительно более маленькими, а толпа более жиденькой. Из иностранцев преобладали подебанцы, поскольку другим взяться было уже неоткуда. Американские и французские ебанцы пробовали было сунуться, но им не дали визу. Хватит, мол, поездили, сидите, где указано. Подебанцы делали вид, что им все очень нравится, но между собой они говорили, что их халтурщик Лепила, которого они недавно сожрали за отступление от принципов подебанского изма, лепил куда лучше. Да и материал у него был покрепче. Третичный кал. Скульптурки лепилы до сих пор не могут расплющить завезенными из Ибанска атомными молотками. Вот это работа. «Приготовились», — командовал режиссер телевидения. «Съемка!» И Мазила решительно сдернул грязную рваную тряпку, скрывавшую его новое произведение. Собравшиеся дружно ахнули и замерли от восторга. Они увидели высеченного из еще более вечного материала пятикратно переваренного кала прекрасную голову заебана. На его могучий мудрый лоб не спадали вьющиеся кудри. Прямой сильный древнеримский нос выражал спокойствие и уверенность в правоте дела. Выступающий вперед недавно германский подбородок выражал непреклонную волю. Мягкие древнегреческие женственные губы говорили о необычайной доброте и гуманности этого величайшего государственного деятеля эпохи. «Поразительно!» — воскликнул неврастенник. «Я уж не говорю о портретном сходстве, оно совершенно, но насколько глубоко и точно передана духовная сущность этого человека, олицетворяющего нашу эпоху, да», — сказал мыслитель. «Глядя на это, наши потомки скажут о нашем времени, увы, золотой век человечества остался позади. На свете порядок блюдется, закон есть жизненный такой, всегда позади остается доподлинный век золотой. Закон тот бетонно-железный бессмысленно опровергать, познай его, будешь полезный урок для себя извлекать. К чему прогрессивные меры? Терпи, пока время придет, и век твой жестокий, серый, потомок золотым обзовет. «Ну как?» — спросил Мазила у Болтуна. «Ну, каждый погибает по-своему», — сказал Болтун. «Одних убивают насильно, других незаметно для убиваемых, а третьи убивают себя сами. Здесь мне больше делать нечего, пора. Я породил этот шизофренический мир, я его и уничтожу. Причем по законам самого этого мира. Я уничтожу себя». «Какой кошмар!» — подумал Мазила. «Линии, привычные чертя. Рукам, ушам, глазам своим неверия чувствую вопят. Катись ко всем чертям! Видали мы таких! Невелика потеря! Невелика, когда лишь горечь за душой, никем не сокрушен, но никому не нужен, когда всему и всем всегда чужой, когда твой путь игольной дырки уже. В извечной слякоти не сыщешь ясных фраз, в трясине серости не ощутишь опоры, в которой... посчитай, и не в последний раз пусты согласия, бесперспективны споры, порывы творчества, приманка для юнца, работа, боль от пяток до затылка, суть вдохновения, ожидание конца, единственно бесспорная посылка. Чего хочу? Какую нить рву? Куда иду? Какую радость рушу? Свобода, шаг от камеры ко рву, бессмертие, червь в мою ползущую душу. Гибель гения есть не эпизод, а суть этого общества, последнее, что пришло ему в голову. Утром в мастерской появились строители. Они собрали пустые бутылки и на вырученные деньги купили пол-литровку, которую тут же распили из горла без закуски. Мастерскую снесли. На месте его сдвигли величественные корпуса института по выявлению талантов в зародыше. И Банцев наградили, кому дали орден, кому дачу, кому бутерброд, кому шиш. Младших научных сотрудников отправили копать гнилую картошку. Проверенные стукачи уехали на международный конгресс. Протянули руку братской взаимопомощи тмутараканцам, выразили протест, нанесли визит, ввели всеобщее обязательное сверхвысшее образование и утерли всем нос, отпраздновали юбилей, приняли постановление о подъеме всего на новую высшую ступень, устранили недостатки, начали борьбу с поголовным взяточничеством и пьянством, встали в очередь и стали ждать, когда и до них доберутся. В речи по поводу успехов Заебан сказал: «Ибанск теперь живет по законам красоты. Взгляните хотя бы на внешний облик Ибанца», — воскликнул он, показывая свое могучее рыло по частям на экранах телевизоров. «Мы вывели не только новый высший тип человеческой общности, но и новый высший тип человеческой мордоличности». Любимец пенсионеров, поэт Распашонка, откликнулся на речь Заебана новой поэмой. «Глянь на последнего ибанского засранца, и ты узришь в нем правильный ответ. Ничего прекраснее, чем рыло у ебанца, как на том, так и на нашем свете нет». «Самое время сажать», — подумал теоретик. —